Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку». Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы. И тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество. Но играть в нее дальше Андрей не мог. — Выйти, — сказал он хрипло, — на минутку. Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых. Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь выцветшей гимнастерочке. Пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках. Серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним, взлохмаченный, как всегда, зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев, а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку, Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» Все были здесь. Все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному. И в то же время было в их взглядах что-то общее, какое-то общее их к нему отношение, сочувствие, доверие, жалость. Нет, не это. И он так и не понял, что именно. Потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами. Нет, не Вана, какого-то изысканного, даже элегантного азиата. И еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок. И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и в адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит, нужно только остановить часы».